Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 29 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Баку Саакян провел рабочее совещание. Репортаж с награждения спортсменов по итогам года. Материал о пресс-конференции спикера парламента Ашота Гуляна. В Организации Объединенных Наций распространен меморандум Министерства иностранных дел НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера вечером президент НКР Баку Саакян встретился в Ереване с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия между НКР и Арменией в различных сферах. Руководители двух армянских республик обобщили итоги 2018 года, уделили особое внимание задачам осуществления в 2019 году совместных стратегических программ в социально-экономической сфере. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное нормальной деятельности государственных структур в период новогодних праздников и должной организации намеченных мероприятий. На совещании присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Вчера в резиденции президента НКР Баку Саакяна состоялась торжественная церемония награждения арцахских спортсменов и их тренеров за отличные результаты, достигнутые на международной и отечественной аренах в 2018 году. Они были удостоены денежного поощрения. Президент выразил удовлетворение достижениями в сфере спорта в 2018 году, отметив, что 1829 спортсменов НКР приняли участие в первенствах Армении, Европы, мира, различных международных соревнованиях, заняв 442 призовых места, в том числе 152 первых. «Все мы радуемся и гордимся вашими достижениями. Вы в значительной мере содействуете не только развитию и распространению спорта в нашей республике, но и достойному представлению Арцаха на международной арене и повышению его узнаваемости в мире. Это своеобразная миссия перед Родиной и родным народом, что достойно высокой оценки», подчеркнул в своем выступлении глава государства. Баку Саакян отметил неоценимую роль тренеров в достижении побед. Президент подчеркнул, что государство продолжит уделять пристальное внимание вопросам развития спорта и физической культуры в стране, проводить последовательную работу в направлении дальнейшего реформирования этой сферы, создания необходимых предпосылок для развития физической культуры и спорта, улучшения рабочих и социальных условий спортсменов и тренеров. Четырехкратный чемпион Европы, чемпион мира по карате Артур Арушанян выразил благодарность руководству страны за проявленное внимание, отметив, что спортсмены вносят свою лепту в дело признания Нагорно-Карабахской республики, одерживая различные победы на международных аренах. Министр обрнауки и спорта НКР Нарина Агабалян поздравила всех награжденных с победой, выразила благодарность президенту и руководству страны за оказываемое спорту внимание. Она отметила, что из года в год увеличивается объем бюджетных выделений на сферу спорта и физической культуры. Թուրքվեք նույնպես շնորհավորել մեր բոլոր մարզիկներին եւ մարզիչներին 2018 թվականին իրենց նվաճած հաղթանակների եւ հերթական անգամ Արցախի Հանրապետության նախագահի բարձր կողմից բարձր պարգևներին արժանանալու համար։ Ուրախալի է փաստել նաեւ, որ տարեստարի ավելանում են պետական բյուջեից հատկացումները ոլորտի զարգացմանը։ Կոնցե мероприятия президент Баку Саакян поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав крепкого здоровья, счастья, всех благ, о родине и народу мира и благоденствия. в Организации Объединенных Наций распространен подготовленный Министерством иностранных дел НКР меморандум по вопросу о пропавших без вести лицах в контексте Азербайджано-Карабахского конфликта. Документ опубликован на официальном сайте ООН. Как передает пресс-служба МИД НКР, в меморандуме в частности отмечается, что вопрос о пропавших без вести лицах в контексте Азербайджано-Карабахского конфликта возник задолго до начала полномасштабной войны, развязанной Азербайджаном против НКР в 1991 году. Отдельные случаи захвата заложников и похищения армянских граждан имели место в Арцахе уже в 1988-89 годах, и по мере эскалации конфликта проблема заложников и пропавших без вести лиц обострялась. Политика захвата в заложники лиц армянской национальности получила широкое распространение в ходе проводившейся в 1991 году операции «Кольцо» по депортации жителей армянских сел на территории Арцаха. В документе также отмечено, что, поднимая вопрос о пропавших без вести лицах и в то же время отказываясь от какого-либо сотрудничества для его решения, Азербайджан преследует скрытые цели. В частности, азербайджанская сторона пытается манипулировать вопросом о военнопленных и пропавших без вести лицах, чтобы оправдать преступления, совершенные на территории НКР гражданами Азербайджана Дильхамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым. Эта кампания является частью охватившей все сферы общественной жизни и государственной политики Азербайджана, направленной на разжигание в Азербайджане армянофобии и поощрение в отношении армян преступлений на почве ненависти, говорится в меморандуме МИД НКР. Вчера состоялась пресс-конференция спикера парламента НКР Ашота Гуляна по итогам 2018 года. Спикер отметил, что за год проведено 11 очередных и одно внеочередное пленарное заседание. Рассмотрено 113 законопроектов, 97 из которых приняты. Назначен новый омбудсмен. От граждан поступило 233 письма. В Арцахе побывало 36 делегаций из различных стран. В Национальном собрании состоялись два парламентских слушания. Հարանում տեղի ունեցել 11 հերթական եւ 1 արտահերթ նիստ։ Շրջանառության մեջ է դրվել 113 օրինագիծ, որոնցից ընդունվել է 97-ը։ Ազգային ժողով այցելած պատվիրակությունների քանակը 36 է։ На наш вопрос, насколько оправдывает себя созданный в 2014 году молодежный парламент, Ашот Гулян сказал: «К сожалению, я на этот раз должен отметить, что у нас не самые такие радужные позитивные оценки, потому что за прошлый год у нас так и не получилось активизировать на должном уровне деятельность молодежного парламента. Кстати, это зависит отчасти и от самих депутатов молодежного парламента, потому что два раза у нас было объявление насчет того, что по уставу молодежного парламента мы должны были сделать необходимую ротацию. Но до конца мы не успели завершить этот процесс, и я думаю, что одним из приоритетов в будущем году для нас должно быть активизация молодежного парламента. И это не только касается организационных вопросов, но я уверен, что потенциал молодежного парламента не исчерпан, и мы должны обязательно в будущем году заниматься этим. Мы поинтересовались также, есть ли парламентское сотрудничество с Россией. На самом деле у нас получается, что более обширные контакты есть. Большая часть это европейские страны. И я уверен, что это исходит от того, что для парламентов европейских стран нет таких ограничений, которые есть на пространстве СНГ. И они более свободны в своих действиях. Они в большей степени, наверное, чувствуют необходимость узнать побольше о новых государствах, новейших государствах. И поэтому есть такая заинтересованность. И мы в прошлом году, как и прежние годы, имеем более активные отношения вот с европейскими странами. Конечно, туда входят и Канада, и Соединенные Штаты. Я не могу с той же уверенностью сказать о наших отношениях с российским парламентом, хотя на неофициальном уровне, конечно, у нас есть постоянные контакты. Но вы прекрасно знаете, что Азербайджан очень сильно ревнует наши отношения к другим странам, и в большей степени это касается России и других постсоветских государств. В конце пресс-конференции Ашот Гулян поздравил журналистов с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, пожелав успехов и выразив надежду на сотрудничество в 2019 году. объявлении. Мэрия Степанакерта приглашает всех принять участие в праздничном новогоднем концерте, который начнется в 20 часов на площади Возрождения Степанакерта. И о погоде. В воскресенье 30 декабря на территории НКР ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, минус 6 ночью, днем 0, плюс 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Поздравляю всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. А наша следующая встреча в эфире общественного радио состоится 8 января 2019 года в это же время. До свидания.